Конечно, нам легко было бы теперь обвинять Дмитрия в том бедствии, осуждать его за нерешительность и оставление Москвы на жертву варварам. Но мы не должны забывать о том, каких усилий и сколько времени требовалось тогда, чтобы собрать и вооружить ополчение в несколько десятков тысяч человек, особенно после куликовских потерь. Нет сомнения, что в народе уверенность в освобождении от ига сменилась на время горьким разочарованием, когда он увидал свежие полчища варваров, разорявших его землю. И это разочарование отразилось в нерешительном образе действия самих вождей. Заметим, если мы у самого Дмитрия не находим той бодрости, предусмотрительности и воинского пыла, которые он обнаружил в эпоху Вожи и Куликова поля, то имеем основание предполагать, что его здоровье и энергия были надломлены чрезмерным напряжением сил в достопамятный день 8 сентября 1380 года. Принимая в расчет все эти обстоятельства, не можем, однако, освободить его от упрека в недостатке распорядительности и заботливости о своей столице в эпоху Тохтамышева нашествия. Если бы она была вовремя поручена надежным воеводам и не была так предоставлена на волю случая и мятежной толпы, то могла бы продержаться столько времени, сколько было нужно для помощи. Может быть, великий князь слишком понадеялся на присутствие митрополита Киприана для поддержания порядка в столице. Этот ученый серб не мог заменить такого патриотичного пастыря, как святой Алексей, и в минуту бедствия думал только о своей личной безопасности. По крайней мере, известно, что Дмитрий гневался на Киприана за то, что он покинул Москву и ударился именно к старому сопернику московского князя Михаилу Тверскому, который отправил к Тохтамышу посла с дарами и с просьбой не воевать Тверского княжения, и получил от хана милостивый ярлык. Вскоре по возвращении Киприана в столицу Дмитрий изгнал его из Москвы, и тот снова воротился в Киев. А на Владимирскую или Восточно-Русскую митрополию великий князь вызвал из заточения опального Пимена. После Тохтамышева нашествия московскому князю волею-неволею приходилось снова признавать себя данником Золотой Орды. С одной стороны, надо было предупредить дальнейшие нашествия, а с другой, к тому же, побуждала измена общерусскому делу и соперничество с Москвой больших соседних княжений, то есть Рязанского, Суздальско-Нижегородского и Тверского. Тотчас после нашествия в Орду на поклон к Тохтамышу отправился сын Дмитрия Константиновича Семен, брат Борис Городецкий и Михаил Александрович Тверской с сыном. Тверской князь не замедлил воспользоваться бедствием Москвы и возобновил свои домогательства о ярлыке на великое княжение Владимирское. Надо было помешать его домогательствам. Дмитрий, однако, сам не поехал, а отправил в Орду своего старшего сына Василия, 1383 год. Хан остался доволен изъявлением покорности со стороны сильного московского князя и оставил за ним великий Владимирский стол. Однако молодого Василия удержал при себе, требуя за него 8000 рублей окупа. Если тесть великого князя Дмитрий Константинович Нижегородский не спешил лично явиться перед ханом, тому препятствовало его болезненное состояние. В том же 1383 году он скончался. Этот князь омрачил конец своей жизни изменой собственному зятю и раболепием перед татарами. Но, судя по местным свидетельствам и преданиям, он пользовался уважением своих нижегородцев. Дмитрий Константинович памятен еще в русской истории тем, что при нем монах одного нижегородского монастыря Лаврентий переписал летопись или составил летописный свод, так называемый Лаврентьевский. Сыновья и брат Дмитрия Константиновича, бывшие в Орде, немедленно подняли распри о нижегородском столе как старшим в их семье. Хан решил спор в пользу дяди, то есть Бориса Константиновича. Первое время после Тохтамышева нашествия было очень трудно для московского княжения. Пришлось заплатить большую дань, потому что хан, вероятно, потребовал платежа и за предыдущие годы. На это собирались деньги со всякой деревни по полтине, а деревни назывались тогда небольшие поселки в несколько дворов. Тогда же и золотом давали в Орду, прибавляет летописец. А во Владимире, по его словам, пребывал в то время лютый или хищный ханский посол по имени Адаш. Но это тяжелое время продолжалось недолго. Спустя 2 года молодому князю Василию Дмитриевичу удалось убежать из Орды в Подолию, откуда он ушел в землю Волжскую к воеводе Петру, а потом пробрался в Германию. Во владениях прусского ордена он встретился с Витовтом Литовским. Витовт по возвращении на родину помолвил за него свою дочь Софью и с честью отпустил его в Москву в сопровождении польских и литовских бояр. В этих странствиях Василий провел около 2 лет, пока, наконец, воротился к отцу. Не видно, чтобы его бегство из Орды навлекло на Москву какое-либо наказание от хана. Вообще, в последние годы своего княжения Дмитрий Иванович снова перестал унижаться перед татарами и, кажется, ограничивался только легкой данью. Куликовская победа все-таки оказала свое действие на отношение Руси к Орде. А такие внезапные и потому удачные набеги на Москву, как Тахтамышев 1381 года, не всегда могли повторяться. В эти последние годы удалось Дмитрию покончить возникшую из-за татар вражду с Олегом Рязанским. В первое время после Тахтамышева нашествия великий князь, очевидно, был сильно возмущен тем пособничеством, которое вероломный Олег оказал хану против Москвы, несмотря на их недавний договор. Пользуясь силами, собранными против татар, Дмитрий посылал на Рязанскую землю свои полки, которые наделали ей зла более Тахтамыша. Олег затаил желание мести и 3 года не обнаруживал никаких признаков вражды, собираясь силами и дожидаясь удобного случая. В 1385 году он вдруг появился под Коломной. 25 марта, в день Благовещения, город был взят и разграблен, а коломенский наместник Александр Андреевич Остей вместе со многими боярами и лучшими людьми отведен в плен. Возникшая отсюда новая война не была удачна для Москвы, хотя Дмитрий послал на Рязань многочисленную рать под начальством Владимира Храброго. В решительной битве москвитяне потеряли многих бояр, в том числе Ольгердова внука Михаила Андреевича, и должны были отступить. Дмитрий предложил мир. Олег потребовал слишком больших уступок. Несколько раз посылал к нему своих бояр великий князь, но Олег оставался непреклонен. В сентябре 1386 года Дмитрий Иванович вновь посетил Троицкий монастырь и его знаменитого основателя. Набожный князь велел отслужить молебен, накормил братью, раздал милостыню, а потом обратился к Сергию с просьбой, чтобы он принял на себя посольство в Рязани и уговорил бы Олега к вечному миру. Лучшего посредника невозможно было выбрать. Роль миротворца в те времена княжеских междоусобий была одной из главных заслуг духовенства. И кто же мог сильнее всех подействовать на упрямого рязанца своими увещаниями, как не Сергий, о святости которого уже давно разглашала народная молва? Той же осенью он отправился в путь, сопровождаемый несколькими старшими боярами великого князя. Прибыв в Переяславль-Рязанский и вступив в княжий терем, по словам летописи, чудный старец долго беседовал с князем о пользе душевной, о мире и о любви. Его тихие и кроткие речи произвели такое впечатление на суровое сердце Олега, что он умирился душой, забыл свою вражду и заключил с Дмитрием вечный мир и любовь род в род. С великой честью и славой после того воротился в Москву преподобный Сергий. В следующем году политический союз был скреплен родственными отношениями. Сын Олега Федор женился на Софье, дочери Донского. Мир 1386 года в действительности оправдал свое название вечного. С того времени не было ни одной войны не только между Олегом и Дмитрием, но и между их потомками. В то же самое время удалось московскому князю смирить строптивых новгородцев.